Видя и слыша приближающийся истребитель, Эзра приготовился совершить молниеносный прыжок уклонения с высвобождением ветряного дзюцу для скоростного выплевывания синбона в двигатель снижающегося налетчика. Как вдруг волосы на загривке встали дыбом, а иситка расцвела скобиозой. Картина предчувствий сложилась. Едва парень обернулся и увидел нос вчерашнего транспортника, подлетевшего поразительно быстро и бесшумно. Впереди на трапе стоял давешний бородка с хвостиком. Подвести, свысока усмехнулся мужчина, решивший проявить благородство к одаренному ребенку. «У тебя нет выбора», — протянул он руку. «Давай». И действительно, от Лотал-Сити летело звено истребителей. Эзра прищурился, мигом оценил расклад и кинулся к своему трофею. «Брось ты этот ящик», — крикнул странный и отчего-то самоуверенный тип, которого Эзра сейчас недопонимал. Современный легкий транспортник завис слишком высоко над землей, а потому без хитростей до него было не добраться, что означало, мужчина полагался на силу. Эзра же смекнул, как попытаться провести самоуверенного типа, замаскировав свои умения и подсобив себе же примитивными репульсорами, встроенными в дно стандартизированного имперского ящика. Ткнув нужные кнопки на панели управления, парень разбежался, толкая ящик перед собой и направляя его вверх. Истребители уже начали стрелять издали, когда Эзра мощно подпрыгнул. Поразился мужик, когда юнец доставил ящик на трап. Эзра переоценил его умственные способности. Бывший член ордена джедаев ожидаемо разглядел в мелком силовика вместо трюкача. Вот только тип даже не попытался помочь мальцу, повисшему на пальцах, но сумевшему подтянуться и забраться. Стоило Эзре выпрямиться, как этот козел сцапал чудом спасенный ящик и утащил его внутрь, вместо того, чтобы подать руку помощи юному человеку, как только что протягивал ему. Хактов козел, ругнулся про себя Эзра. Трап-люк герметично захлопнулся, и звездолет резко задрал нос да помахал боками, уклоняясь от огня истребителей. От таких маневров Эзре пришлось резко присесть, иначе бы рухнул, а более привычный к полетам экипаж вполне устоял. Лассет собственнически облапил доставленный ящик, красотка с попкой сложила руки на груди и явно ухмылялась под шлемом. Бледно-зеленоглазый крашеный шатен спокойно и пристально всматривался в левого пассажира. Полосатый первым не выдержал и открыл ящик, на который нацелился синяки, хотя в трюме стояло 4 ящика с 2 других гравициклов. Вы представляете, сколько они стоят на черном рынке? Эзра поразился целому ящику с бластерными винтовками, в совокупности тянущими 1000 на 10 кредитов. То знаю, откликнулся командир, неприязненно балдея от резвости приглашенного, уже схватившего ствол. Губу не раскатывай, басовито одернул Лассет, с оглядкой на шефа не пытаясь ударить. Они мои, заявил Эзра, но тут полосатый не выдержал чужой наглости и резко выхватил оружие, возвращая на место и с угрожающе рычащими нотками говоря: если бы ты не встрял, если бы, но я взял их первый. Вопреки омерзительному запаху, Эзра лицом к лицу принял вызов здоровяка с лаймовыми буркалами. Тысячи кредитов в поле не валяются, не о первом речь, вмешался командир, за плечи раздвигая и предотвращая стычку. Важен последний, мужчина поставил точку в споре, бесцеремонно грабя воришку, который ранее прямо у него из-под носа похитил один из гравициклов с ящиками, что его команда, в свою очередь, выкрадывала у нечистоплотных имперцев, тащивших добро с военных складов, как говорил информатор по имени Цикатра Визага. Эзра от такого заявления даже опешил. Этот обуревший козел сам призывал его бросить ящик с ценностями, а теперь фактически присвоил чужую добычу. Замешкавшись, пацан не успел достойно ответить. «Приглядите за ним», — приказал командир, подружески хлопнув здоровяка по плечу и легко взобравшись по лестнице в кабину пилота. Не в характере Эзры было устраивать мочилово на чужой территории. Пытаясь смириться с несправедливо отобранным призом, артистичный подросток скорчил сердитую рожу, вызвавшую лишь высокомерную усмешку Лассета, сложившего руки на груди и поигравшего крутыми мускулами. Девица предпочла наблюдать за разборками парней, по ее мнению, невероятно мирными разборками, о, и смешными, конечно. Тут звездолет качнуло, и непривычного к вывертам искусственной тяги Эзру мотнуло в бок, а бластеры звякнули. Лассет насмешливо фыркнул, ловко подхватив едва не упавшую крышку, закрыв ящик, сдвинув к стене и примагнитив к палубе. Примечание к части. Ссылка на иллюстрации в шапке. Глава 3. На корабле. Молчаливая игра в гляделки была прервана очередным внезапным маневром уклонения, поставившим корабль на ребро. Девица просто выставила руку к стене, издав смешок, Когда Лассет плечом врезался в противоположную от ящика стену, а парнишка наоборот зацепился за лестницу и ловко уселся на предмет спора. «Слушай, я занимаюсь тем же, что и вы, ворую, чтобы выжить», — попытался объясниться миролюбивый Эзра, тем не менее, не собиравшийся просто так отказываться от своей доли, хотя бы в 1000 кредитов, реальную 1000, а не ту, за которой он погнался месяц назад, но в итоге потерял очень дорогого ему ксипта, заработав всего 90 кредитов. «Ты понятия не имеешь, что мы делаем», — хрипловатым басом возразил Лассет, в довесок приставив к пацану свой кулак размером чуть ли не с человеческую голову. «Ты не знаешь нас», — слегка ударил он в тощий торс. Он обожал дубасить ведроголовых, а не голодающих детишек. «Знать не хочу», — еле сдерживаясь, Эзра спрыгнул с ящика, во время наезда чувствуя себя увереннее на ногах, а не сидя. «Мне бы покинуть это корыто», — взбрыкнул подросток, поняв, что ему тут ничего не обломится. «Зря старался, опять, легко. Я с удовольствием тебя отсюда вышвырну». В полтора раза более высокий Лассет наклонился к лицу человеческого детеныша, намеренно обдавая того смрадом своего дыхания. Неизвестно, чем бы закончились петушиные бои, но тут корабельный щит словил выстрел. Корабль встряхнуло, и ребята рухнули, причем полосатая махина придавила Эзру, который чрезмерно увлекся спором, так как не мог себе позволить пасть в глазах девчонки, но в итоге позорно упавшим таки, от неожиданности потеряв концентрацию над бзюцу с чакрой ветра, очищающей вдыхаемый воздух. «Слиесь, нем могу, дышать», с натуги Эзра стукнул кулаком по полу, реально задыхаясь по собственной глупости. «Не такой уж я тяжелый при гравитации», сердито ответил Лассет, поднимаясь. «Тут не вес, запах», усаживаясь, махнул рукой Шиноби, отгоняя от себя зловоние и генерируя воздух в легких, как делал при влипании в газовые ловушки. «ГРР, тебе и воздух тут не нравится», — гневался здоровенный мужик, едва сдерживая зачесавшиеся кулаки. «Отлично, я устрою тебя в отдельный номер», — сообразил Лассет решение острой проблемы и схватил подростка за ногу. «Эй, стой, уау!» Эзрой помахали, как тряпкой, чудом не ударив о стены или ящики. «Да отпусти же, верзила, эй!» Но разозленный вонючка быстро проволок его по полу, а потом подхватил за ранец, как рака за панцирь. Будь Эзра в контине, давно бы вывернулся или дал достойный отпор, но куда бежать со звездолета? Раскрывать способности не стоило. Дурачись по пути, Эзра отметил, что пол в квадратной распределительной консоли поднимается только на среднюю палубу, а выше, на жилую палубу, доставляла вставленная в паз репульсорная платформа. Ее-то сразу и активировал Лассет, прокатив с ветерком Эзрой, откинув решетку-половицу, верхним краем примагнитившуюся к лесенке в прыщ оружейной кабины. Квадрат кают-компании справа граничил с кладовкой, с другой стороны вход на камбуз, далее лесенка в шлюзовой отсек с челноком, в другом углу двери в освежительный медпункт, слева стоял массивный полукруглый диван и какое-то домашнее плетеное кресло, зафиксированное на полу и у стены. «Пусти», — трепыхнулся Эзра, строя из себя то ли простого паренька, то ли шиноби на экскурсии. Хикнув, Лассет небрежно бросил словесно доставшего его поганца в освежитель и нажал кнопку. Дверь со стуком захлопнулась. «Ага, типа унизил». Потерев мнимые ушибы, Эзра осмотрел свое узилище. Вдоль стены пара умывальников, напротив входа стиралка с сушилкой, далее слева совмещенная душевая с ультразвуковым паром и настоящим джакузи. Мужчина бы точно не стал транжирить место и средства на подобное роскошество. Ну и отдельный толчок. Естественно, многократно переработанная вода из крана не шла ни в какое сравнение с ключевой водицей из скважины под фортом Эзры. Отличная тренировка чакра-фильтра. Также созревший пленник охотно воспользовался по назначению другой сантехникой. Лицо Шиноби расплылось в улыбке, а руки распечатали отвертку. Вывернув и забрав себе 3 из 4 шурупов, Эзра змеей залез в воздуховод. Грабители сами напросились на то, чтобы он их сейчас обнес. Тем временем в кабине пилота. «Ты говорил, все просто. Так что там случилось?» «Ва-пы-бэ-бэ-зэ-ва», растянуто издал остромех явно издевательски желчные звуки. «Чоппер, не начинай, утро было нелегким», отмахнулся только что влезший в рубку командир, вполне понявший язвительную реплику дроида. «Он прав, дорогой. За нами 4 эситки», указала подруга за штурвалом. «Гера, поменьше выступай, повыше летай», в тон ответил раздраженный мужчина. Женщина дернула уголком губ. «Ох, хамоватый тип свалился в кресло от резкого вставания на крыло. Хаем, будь я глупее, решил бы, что ты нарочно, Канан упрекнул Геру за резкий маневр уклонения. «Будь ты умнее», — зеленая Твиллика ткнула в светлокожего человека пальцем, — «мы бы так не влипли». «Серьезно, Канан, в чем дело?» «В нем», — тоже серьезным тоном ответил командир, глянув на консоль с монитором, показывавшим трюм с троицей в нем. «Пацан провел тебя», — догадалась молодая женщина. «Талантище, расскажи, разве ты не занята сейчас?» Мужчина свернул с позорной темы, указав на кучевые облака за бронестеклом кабины. «Валяй», — настояла Гера. Канан грозно выдохнул, но это не подействовало на широко ухмыльнувшуюся владелицу звездолета. Краткий рассказ много времени не занял, зияя дырами предварительных выводов, сделанных бывшим падаваном о подобранном пареньке. «Парень перспективный, не зная всего», — вынесло суждение Гера, улыбаясь тому, как Шкет провел вдвое более взрослого дядьку, безуспешно попытавшегося сейчас преуменьшить свои промашки и преувеличить чужие глупости. «Ты ведь не думаешь о том, о чем подумал я», — напрягся Канан, почуяв неладное на свою задницу. «Он не бросил ящик с бластерами при виде истребителей», — насмешливо ответила Гера, щелкая тумблерами и уверенно управляя кораблем. «А Сабина, да, потому что я бы выручил его. Он бродяга, дикий, безрассудный, опасный», — перечислял Канан, который сам уже был совершенно не рад тому, что прихватил мелкого воришку на борт, и он оглянулся на экран с пустым трюмом. «Ушел», — Гера хихикнула, ничуть не переживая относительно преследования, и не от таких сбегала, как и этот мальчишка, умудрившийся пропасть на ее корабле, за обшивку не денется. «Зеп, Сабин, где юнец?» — требовательно вопросил Канан по громкой связи. «Успокойся, шеф, он сидит». Ласа ткнул в кнопку, открывая санузел. Тут Зеп растерянно почесал макушку, пялись в свернутую решетку в толчке. «Зеп, где он?» – требовал отчета Канан. «Ну, пока на корабле. Он здесь, это точно», – заверила Сабин, восхитившись проворством красавчика с темно-синими волосами примерно того же оттенка, какой она сама выбрала сегодня утром для покраски. «Эрх», – сердился Канан. Чтобы не опозориться еще сильнее, командир без напоминания оставил кресло второго пилота и направился к верхней турели. Пора было отбиваться от истребителей в верхних слоях атмосферы, откуда они стремительно вылетели, дабы покинуть область планетарной гравитации для прыжка через гиперпространство. Тем временем Эзра проворно ползал по вентиляции. К своему неудовольствию, Шиноби шумел больше, чем надлежало, все из-за корабельной болтанки. Уклоняющийся от обстрела звездолет, это вам не мир, настоящий особняк заводского директора, воровать лекарства, себя не уважать. Кладовка оказалась не арсеналом, а продовольственным складом с холодильными камерами, хотя выход в кают-компанию вместо камбуза. Спустившись на среднюю палубу, Эзра у каждой вентиляционной решетки стал намораживать тонкие зеркальца, осматривая удручающую пустынность нутра. Чем меньше груза, тем корабль более маневренный и быстрый, но полное его отсутствие означает бедность. То-то команда так вцепилась в бластеры. Шиноби дополз до тупичка в самом носу звездолета и принялся пропитывать чакрой шурупы. Он едва отвинтил три штуки, когда корыто в очередной раз крутанулось, и Эзра кулем вывалился в кабину носовой турели, еще и стальной ранец в кожаном чехле своим углом огрел его по тыковке, в нагрузку накатило чувство потери и удаления от чего-то сверхважного и дорого сердцу. Пошатываясь, дезориентированный юнец забрался в кресло и ненадолго прикрыл глаза, сосредоточившись на ликвидации шишки на макушке да взбадривающем прогоне чакры по каналам. Когда очухавшийся парень открыл глаза и увидел звездное небо, то едва не задохнулся, не веря своему счастью. «Точка. Я в космосе», — обрадовался малец, с детства мечтавший об этом. Но не все так безоблачно оказалось. Радар засек и опознал пару истребителей, а динамики объемного звука для лучшей координации стрелка воспроизвели атмосферный гул двигателей и сидок, заходящих с носа на атаку. Черноту космоса прочертили зеленые пунктиры, ощутимо врезавшиеся в корабельный щит и разлетевшиеся белесой плазмой под самым носом подростка. «И вот-вот умру». Испугавшийся Эзра импульсивно откинулся в кресле, словно это могло как-то уберечь его. Поежившийся Бриджер совершенно иначе представлял себе свое первое космическое путешествие. Подавляющее ощущение безжизненного холода продирало до мурашек, выстуживая жилы поистине космическим оледенением. Хотя повелевающий льдом Шиноби заранее готовился, реальность все равно застигла врасплох. Гера Синдула, со своего кресла пилота видевшая и слышавшая приблудившегося подростка, ловко одурачившего самого Канана и обвившего громилу Зеба вокруг пальца, грустно улыбнулась, вспомнив, как сама в раннем детстве впервые попала в космос, пробравшись на боевой звездолет отца, героически оборонявшего Рилот во времена войн клонов. Если бы не тот случай, она сейчас была бы примерной домохозяйкой со второй, если не третьей, беременностью. Воспоминания отвлекли, и огонь сдвоенных пушек встряхнул призрака, смахнув еще 10% со счетов. Прирожденная пилот завинтила звездолет петлей, досадливо поджав губы. Гера уже не одна была, а подобрала призраку вполне себе хорошую команду, за несколько месяцев в нынешнем составе успевшую притереться, кое-как наладив взаимодействие, пора бы обоим канонирам занять свои места. Вдруг для Эзра из динамиков внутренней связи раздался голос Бородки и Хвостика. «Тянем время, спектры». Это помогло Шиноби сбросить оцепенение и обороть накатившие чувства мелкой пушинки, беспомощно гонимой ветром в поле, и паники, словно его лишают чего-то крайне важного и заживо замораживают в криогенной установке. Оставив разбор полетов на потом, с колотящимся сердцем Эзра во все глаза уставился на необозримый космос за бронестеклом и по звуку четко определил точку имперского истребителя, как оса, кружащегося вокруг добычи для атаки. Но вот сверху в сторону неприятеля полетели красные росчерки, и ситка взорвалась. О! Восхитился оттаивший подросток, воочию наблюдавший то, о чем раньше только мечтал, слыша убогие пересказы или видя лишь через голопроекторы и терминалы без дорогостоящего эффекта виртуальной реальности. Заглядевшись, Эзра позорно утратил контроль над окружением, за что вскоре поплатился. Разукрашенная перчатка с отнюдь не женской силой схватила его за плечо и отнюдь немило сдернула с кресла. Сделав пару шагов и устояв, парень угрюмо обернулся к распускающей руки наемнице, да так и застыл. Девушка сняла шлем. Почти круглый овал лица, высокие скулы, аристократичный носик и четко очерченные полные губы, тонкие крылья бровок над подведенными очами умилительной детской крупности и потрясающего золотого оттенка радужки, усиленного градиентной чуть флюоресцирующей окраской челки, слева заправленной за прелестное кругленькое ушко с плавной и одновременной хищной линией до подбородка, что делало точеную шейку просто сногсшибательной. Эзра обалденно раззявил рот, восхищенно пялись на легендарную небожительницу. Люди просто не могут быть столь обворожительно прекрасными. Весь момент испортило очередное попадание, встряхнувшее лоханку. Зло скривившись, Сабин, как понял Эзра из обращения по громкой связи, повесила шлем на подголовник и запрыгнула в кресло стрелка, начав поворачиваться вместе с пушечной турелью и жамкать гашетки в попытке достать далекие цели. Наплевательски отнесшись к боевой ситуации, влюбившийся парень не собирался упускать свой шанс. «Меня зовут Эзра, а тебя?» — с улыбкой подкатил он к приглянувшейся девушке, забыв обо всем на свете и видя только ее. К сожалению, подросток вновь критично отвлекся. Когтистая лапа Ласата схватила Эзру за шкварник, резко развернула и приподняла к своей смрадной морде с бородкой ластой. «Я Зеп, лодка Эррысеныш», — рыкнул рассерженный гуманоид, портя малину. Что он еще хотел сказать, осталось в тайне. Расчет закончен, но нужна брешь. Сверху раздался женский голос пилота. Недавно сдававший экзамены подросток знал, что имелся в виду участок с прямой линией для разбега перед прыжком в гиперпространство. Еле справляясь с очисткой воздуха сосредоточением чакры в носу, Эзра запоздало мазнул взглядом в сторону рубки и придурковато улыбнулся вонючке, злобно приставившим к нему свой кулачище. «Есть одна», — уверенно ответила девушка своим очаровательным голосом. Лазерные пушки дважды выстрелили, и звездолет пронесся прямо сквозь разлетающееся облако обломков взорванного истребителя. «Входим в гиперпространство», — сверху без задержек предупредил всех более взрослый женский голос. Эзра вновь перенес все внимание на прямо здесь и сейчас исполнявшуюся мечту. Точки звезд превратились в яркие сине-голубые линии, сходящиеся в центре прокола. Описание и голограммы не шли ни в какое сравнение с той палитрой ощущений, что всамделишно испытывал подросток при своем первом гиперпереходе. Эзра даже пропустил очередную реплику немилосердно встряхнувшего его Ласата, неотрывно вылупившись на гипертуннель цвета его глаз. Увы, Верзила безжалостно потащил малька в рубку кружным путем, не рискнув лезть по лестнице через узкий люк. Эта заминка позволила Эзре собраться с мыслями. «Пусти, вы не имеете права, верните меня на лотал», — стал возмущаться набычившийся подросток, сильно нервничая без тонкого мироощущения родной планеты. «Успокойся, мы это и делаем», — заверила пилот Твиллика, следя за приборными панелями, изобилующими красными перемигиваниями легких повреждений после обстрела четырьмя истребителями. Как, прямо сейчас, когда за нами гонится, правдоподобно недоумевал подросток, едва не заваливший один из недавних экзаменов, когда его спросили про отслеживание прыжков в гиперпространство. Мы оторвались в прыжке, призрак затрет сигнатуру, и нас уже не опознают, охотно объяснила пилот, по праву гордящаяся своим новомодным любимчиком с шустрым гипердрайвом первого класса. Новодел Карелианской машиностроительной корпорации лишь несколько лет как вошел в серию, сразу ставшую хитом. Ох, просто круть. Гипертрофированно обрадовался Эзра. Высадите меня с моими бластерами на окраине и... Парень едва раскатал губу, как сзади прошелестели дверные створки, за которыми обнаружилось два бесчестных губозакатывателя. Бластеры не твои, свысока бросила красотка, бывшая выше парня всего на ширину ладони. Мы не вернемся в столицу, заверил козел. Работа не ждет. На Лотал вернетесь? Просительно спросил Эзра. Вышло жалко, он сам не ожидал от себя. Вроде только что думал покинуть родину, как все в сумбуре закрутилось. И вот он уже в гиперпространстве удаляется невесть куда, невесть с кем, невесть зачем, невесть насколько. Не дрейфь, парень, мы сейчас сделаем подскок на Лотал с другой стороны. С улыбкой обернулась к нему зеленая гуманоидная женщина с двумя лыбками. Эзра престыженно зарумянился и молча плюхнулся в кресло за спиной Сабин. Позади раздался недовольный взрыв Зеба, чье место он занял, однако бровь Твиллики оставила бугая стоять за креслом. Среди синих всполохов гиперпространства оптимист не смог дуться и пары вздохов, к тому же, за всеми этими передрягами он пропустил обед. У Эзра имелась фуин-табличка с целым ящиком провианта из превосходной поставки имперским офицерам, да и не был он таким уж скрягой и букой, как некоторые. Вот только палить свои таланты перед незнакомцами – нонсенс. Поэтому, едва усевшись, парень сдвинул ранец наперед, успев незаметно заменить содержимое на свежие вкусности для утоления жажды и голода. Будешь джоган, красавица, сочный, сладкий. Подался вперед Эзра, намеренно потрогав красотку за плечо пониже броневой пластины и протянув ей фрукт с правой стороны, чтобы на сей раз полюбоваться правым профилем милашки. «Давай», — согласилась небожительница, осчастливив парня благодарной полуулыбкой. Вздохнув и выдохнув, Эзра насупленно покосился на смешки со взрослой половины и вновь полез в ранец. Как не хотел он поразить грозного Лассета фруктом в треугольную носопырку, но тот ловко поймал джоган, шлепнувшийся ему в огромную ладонь под цвет кожуры фрукта. Следом пилоту и командиру. «Не стоит говорить спасибо», — буркнул Эзра и звучно откусил свой джоган. «Спасибо», — раздалось приятное спереди, порадовав завораживающим видом откусывания сахарной мякоти. Остальные тоже поблагодарили, культурно проживав, не то, что тот чавкающий имперский жиртрест. Вообще вежливость среди наемников не в чести, обычен мат-перемат на несметном числе наречий. Чуткий Эзра ощутил, что сейчас он лишний в этой компании, и быстро смекнул. Вместо второго откусывания полосато-сиреневого фрукта, поймав взгляд серых очей и попросив добрую к нему Твиллику: «Мэм, можно мне вниз? Пожалуйста, честно, я никуда оттуда не сбегу и даже кнопочки там тыкать не буду», — заверил пацан, тыкая пальцем в полусферу фонаря. «Ну, я впервые в космосе, а там самый крутой обзор», — искренне восторгался Эзра. «Можно, иди, Зеб, останься». Пацан мгновенно сорвался с места, кратчайшим путем юркнул между пилотскими креслами и спрыгнул вниз. «Гера, эту лодкрысу нельзя оставлять без присмотра», — сказала Пуду Банты, торжествующе бросил Эзра снизу вверх. «Гер, ну оба циц», — повысила голос Гера, с упреком глянув на почти 40-летнего дядьку, ведущего себя как подросток. Вид гипертуннеля и открытого космоса после него гипнотически завораживал подростка, с комфортом устроившегося в кресле стрелкой думать забывшего про бластеры, сполна окупившиеся потрясающим опытом первого в жизни Эзры космического перелета. Мириады звезд и обитаемых миров, неизведанная бесконечность. Однако сердце ёкнуло именно от возникновения перед лицом родного Лотала, к ночной стороне которого и направился звездолет с названием «Призрак». Интерлюдия 1. Оперативная разработка. Не успел Александр Каллус прибыть с внезапной инспекцией на Лотал, как случился очередной инцидент, ЧП красного уровня, ради прекращения которых он и был направлен сюда имперским бюро безопасности. ЛРЦ-1 по вашему приказанию прибыл, сэр. Здравия желаю. Приветствую. Что вы думаете по этому поводу? комендант Кумберлина Риска. Они знали наш протокол и ждали на месте», — тощий офицер сообщил очевидное. Агент тяжело выдохнул, оборачиваясь с патрульного шагохода на одного из высших офицеров, который оказался в числе пострадавших. «Не сомневаюсь, вы не первый на Лотеле, пострадавший от них. Это тревожно», — Ариска поправил фуражку. «Полагаю, именно поэтому вы тут, агент Калус. Имперское бюро безопасности обращает внимание на подобные инциденты. Если операции Империи неоднократно срываются, то это может указывать не просто на кражу нескольких ящиков, а на первые искры зарождающегося мятежа», — глаголил Александр голосом суровым и обеспокоенным. «В следующий раз, когда они нападут, мы будем готовы потушить эту искру, пока она не превратилась в пламя», — с жаром пообещал Калус. Ариска внимал, подобающе держа спину и лицо перед инспектором, обладающим огромной властью. Калус счел, что добился соответствующего эффекта, и как бы между делом спросил, искоса следя за вытянутым лицом худощавого человека, что они украли на сей раз, комендант. 4 ящика бластерных винтовок Е-11 и 2 ящика термобелья клонов, сэр. Термобелья. Зима близко. В Лотел-Сити бывает очень студено, сэр, невозмутимо пояснил Кумберлин. Спасибо, можете возвращаться к своим обязанностям, ЛРЦ-789-1, произнес агент, акцентировав внимание на общем префиксе для Лотела, пропущенном зазнавшимся Ариска. Засидевшийся в офисе Калус был рад своему назначению в поле. Проявляя выдержку, уполномоченный оперативник покамест все же отказал себе в удовольствии прокатиться с ветерком, дождался вызванного эскорта и направился в штаб. Вот только не к главному входу, где его ожидала делегация, а со стороны медицинской части. Как говаривал один из инструкторов в академии, куй железо, пока горячо. ЛМП-789-34, приведите этого бойца в чувство, мне нужно задать ему несколько вопросов, приказал Калус медику тоном, исключающим применение медроида. Сэр, это пагубно отразится на здоровье пациента, предупредил служащий, он может навсегда лишиться голоса. Агент промолчал. Вскоре после двух уколов клон очнулся, выпучив глаза от дозы стимуляторов. Бластерный заряд изуродовал ему шею, так что, здравие, ЛДК-789-Я-209, Я-ИСП-021, что было в украденных ящиках? Бластеры, один ящик, два, в остальных белье, еще несколько наводящих вопросов и угадываний, еда, 4 ящика с провизией местных фермерских хозяйств. Калус хищно улыбнулся, беря свой датапот и экстренно вызывая к себе командующего группировкой клонов. ЛКК-789-Я-3 по вашему приказанию прибыл, сэр. ИСП-021, доложился клон, входя в реанимационную палату. Приветствую, командир Джимми. Вам известно, с кем Ариска сегодня патрулировал Лотел-Сити во время инцидента? До того сверившийся с датападом Калус заранее знал ответ, но хотел оценить вызванного командующего, с чьим досье знакомился по пути с Карусанта на Лотел. Так точно, сэр. Бригадир Майлз Гринд. Как вы думаете, среди клонов найдутся притесненные или обиженные ими? Не имею понятия, сэр. Напрягся клон-командир. Действуя в доработанном стиле графа Видиана, агент Калус произнес. Вот вам предписание немедленно занятия физическими тренировками с этими двумя и 2 разрешения в бактокамеры. Мне желательно без медлительного трибунала узнать, как 2 ящика с Е-11 стали 4 и как 4 ящика продуктов превратились в 2 ящика термобелья клонов. А вам, думаю, давно хочется выяснить, кто подставляет клонов. Мы друг друга понимаем, Джимми. Так точно, агент Калус. Разрешите приступить к выполнению? Разрешаю, командир. И помните, Империя тратит огромные средства на обучение войск. Каждый солдат или офицер сполна отработает вложенные средства, вежливо так заметил мужчина с бакенбардами. Так точно, агент Калус. Выздоравливай, ЛДК-789-Я-209, на прощание пожелал агент. ЛМП-789-34, не экономьте на моем водителе, распорядился Калус, предупреждающе глянув на смуглого блондина из имперского медкорпуса. Или я сэкономлю на вас. Лишь зайдя в выделенный ему кабинет, ИСБ-21 позволил себе на миг ощериться. Глупцы думали, что времена клонов прошли, что они – расходный материал. Как бы не так, нет, вернее, солдат. Империя для клонов – мать родная, преданы всей душой и телом. Ну, по крайней мере, процент предательств и преступности у них на 2 порядка ниже, чем у выпускников имперских академий и училищ. Однако не это главное. Дело в разбивке войск на клонов и неклонов с целью проведения тонкой политики, включающей провоцирование соперничества и соглядатайства для повышения эффективности и чистоплотности военных. Как-никак, милитаризм – это часть нового порядка, провозглашенного императором Палпатином во время преобразования Старой Республики в Галактическую Империю, искоренявшую коррупцию и наводившую порядок, тормозя приемку дел, с попутной целью дать прибывшим вместе с ним специалистам по следящему оборудованию подольше занять местных разгильдяев. Александр Калус потарабанил пальцами по столешнице. Два ящика винтовок и четыре ящика продовольствия. Странный набор для перевозки. А может нет, а может да. Если да, то зачем? Вооружить и накормить? А кого? Так, задаваясь вопросами и задавая их своему рабочему терминалу с высшим допуском, агент Калус наткнулся на операцию по мимолетной транспортировке пленных Вуки на одну из близлежащих шахт сектора Кассель. Медлительный тюремный транспортник только этим утром прыгал через систему Лотала. Напав на след, оперативник потер руки, в умелых руках клубок проблем Лотала начал распутываться. Глава 4. Вокруг да около. Эзра первым спустился с трапа в высокую траву и всей грудью вдохнул чистый и приятно прохладный воздух родного мира, словно он год отсутствовал. Вот только что было все здорово, но вышел и взгрустнулось. Вроде бы ясный небосвод и яркий свет обеих лун делали ночь светлой и прекрасной. Горизонт хорошо просматривался с холма, где приземлился призрак. В долине как раз был крупный лагерь, огни которого выдавали стихийность возникновения этого поселения. Собственно, оттуда и брезжили негативные эманации, испортившие Эзре все настроение. «Эй, а куда они?» Поинтересовался оглянувшийся Бриджер, завидев, как командир и пилот вместе с оружейным ящиком отправились на другую сторону холма, а Зеб с Сабин в долинку. «Если скажу, придется тебя кокнуть». «Да я это по-любому сделаю», — обрадовал его вонючий и полосатый. «Ящик хватай, вперед толкай», — мимоходом бросила ему Сабин, намекая на излишек у высокого напарника. Желая понравиться златокой девушке, парень так и сделал. Делов-то толкать репульсорный ящик. Все равно стоит заглянуть в это загадочное поселение. При спуске никому говорить не хотелось, да и в черте палаточно-контейнерного лагеря не особо. Удрученные жители представляли собой жалкое зрелище и бросали на колоритную троицу странные взгляды, полные зависти, надежды, благодарности, обреченности, грусти, радости. Эзра впервые столкнулся с таким набором противоречий и первым заговорил, для начала констатировав: «Всю жизнь пробыл на Лотале, но никогда тут не был. Имперцы не рекомендуют тут бывать», — откликнулась Сабин. «Местные называют его Таркинтаун», — сподобился Зеп на реплику. «В честь Гранд-Маффа Таркина, губернатора Внешнего Кольца, он выкинул всех этих граждан с их ферм, когда империи понадобились их земли. Всех, кто пытался сопротивляться, арестовали за измену», — угрюмо навел мрачности Зеп. «Эзра сам час назад спас одного старичка от тюремной участи, но походя, без умысла, развлекаясь. А тут, уж чего не ожидал Эзра, так это того, что сам станет частью доброй сказки. Он-то воровал для себя, а команда призрака, с этого года набирающаяся известности, оказывается, реально грабит имперцев для бесплатной помощи беднякам в отдаленных от столицы уголках Лотала. Спасибо, большое вам спасибо», — обездоленный радианец благодарно похлопал паренька, взяв несколько фруктов из украденного у имперцев ящика с провизией. «Ничего не сделал», — тихонько ответил ему в спину совестливый Эзра, да нельзя смущенный и стыдящийся незаслуженной благодарности. Зеба и Сабин тут хорошо знали, как и они сами имели здесь много знакомых, полюбопытствовавших о приключениях команды повстанцев в ходе очередного грабительского налета на интендантскую службу империи. Эзре сделалось невыносимо находиться в лагере, примазываясь к чужим заслугам, и он отошел в туалет, попутно сделав хотя бы такую малость, как чистка и проветривание закутка при помощи дзюцу. Потом Бриджер легко нарвался на приказ Зеба вернуться с пустым ящиком и посторожить открытый звездолет, не особо нуждавшийся в этом из-за оставшегося на борту дроида-астромеханика. Добравшись и усевшись метрах в 100, парень опять ударился в тягостные думы. Только сейчас Эзра понял неприглядную правду о себе. Живя, подрабатывая и учась у Ферпила, он совершал лишь плохое. Да, знатно пакостил имперцам и прихлебателям, воплощая свои и чужие мечты о мести гнидам. Для себя тащил. Это Ферпил принимал чужие заказы и давал работу Эзре, часто выкрадывавшему чьи-то личные вещи, конфискованные имперцами. Выполнял работу для Ферпила, единолично общавшегося с клиентами и всегда получавшего от них оговоренную плату. По крайней мере, хозяин ломбарда всегда расплачивался со своим лучшим и надежным кадром, таящимся в тени воровского мира Лотал-Сити. И сколь разительной оказывалась деятельность повстанцев. Да, они грабили имперцев, сбывая через своего информатора-перекупщика самое ценное, но не забывали и о гуманитарной помощи. Призрак оказывал реальную поддержку, а не только моральную от слухов про очередную дерзкую кражу и снятие с должностей ублюдков, на чьи места усаживалась еще более худшая гнусь. Эзра подумал, что будь у него орбитальный челнок, уж он бы развернулся со своими фуин-дзюцу, с каждым годом получающимися все более емкими. Правда, повертев так и эдак, Шиноби зарубил эту идею. Эзра полжизни крутился в воровской среде и знал, что без патронажа его с радостью сольют, избавляясь от конкурента, за которого никто не заступится, те же беженцы сдадут за лучшую долю. После пресекновения одной глупости той же участи подверглась и другая. По-настоящему ценная и уязвимая для империи может быть только информация, а Эзра специализировался на краже предметов. И вот корабль с командой, местами отмороженной, конечно, но страх. Эзру с удвоенной силой вложили. Страх длительного расставания с Лоталом, страх из-за своей абсолютной беспомощности в космосе, страх раскрытия своих способностей, страх предательства, страх потери друзей, страх вновь оплошать и явиться той самой причиной гибели близких. Ледяной Шиноби поежился от холода распутья, или это просто наступила точка росы на рассвете нового дня. Оставленный снаружи засиделся в раздумьях. Когда-то Хак увидел смысл своей жизни лишь в том, чтобы быть орудием Забузы. Он подвел его и погиб. Лишь потом, когда Хаку воскресли запретным дзюцу во время Четвертой мировой войны Шиноби, он узнал, что не зря тогда погиб на мосту в стране волн. В этой жизни у Эзры был Ферпил, но с ним иначе, веселее уж точно, было. А теперь? Теперь Эзра не знал, в чем заключался смысл его жизни и как ему реализоваться. От всех этих взрослых мыслей у подростка голова распухла. Внезапно Эзра услышал нечто странное, что-то связанное с природной энергией или силой. Примерно так же недавно происходило с этим хаттовым козлиной, впервые замеченным с крыши. Отбросив тяжкие мысли и живо заинтересовавшись, Эзра прислушался. Нечто внутри корабля издавало звуки, отчасти походившие на хруст ледяных кристаллов, превосходно знакомых Шиноби. Но больше всего это напоминало голос каменного кристалла, как у тех, что воришка выкрадывал из сейфов главы местного отделения горной гильдии, ювелирного магазина Талхастера, каперского транспортника Голь, со склада конфиската CF-01. У Эзры в скопленной заначке для приобретения и оснащения собственного звездолета были и новокристаллы, и кайбер-кристаллы, которые в свое время существенно продвинули его владение ледяной стихией. Так вот, именно кайбер-кристалл ощутил он сейчас внутри призрака, без сомнений. Импульсивно отходя от ящика, Эзра резко разогнал в себе чакру и медленно выпустил вверх, очистившись от наносного и охладив голову для лучшего уразумения и восприятия. «Живи по принципам и будь что будет» – отличное руководство для авантюриста. Проживая во второй раз, он так и не повзрослел еще. Зайдя в трюм, забравшись наверх и открыв двери из рубки в коридор жилого отсека с четырьмя каютами, специально настроившийся Эзра отчетливей расслышал кайбер-кристалл. Остановив чакру и вытянув руку с растопыренными пальцами, словно антенну, Шиноби убедился, искомое где-то в правой каюте. Достав приспособленный под отмычку манипулятор дроидов-астромехаников R-серии, Эзра вскрыл замок, не сомневаясь, в чью каюту пробирается. Разумеется, умышленно не скрывавшийся Шиноби заметил астродроида серии S1-10P, посчитавшего, что проехался в темноте бесшумно и незаметно. Пусть доносит. Козел забрал и продал бластер Эзры Бриджера. Теперь черед Эзры Бриджера украсть кайбер-кристалл у козла и выменить на свои законные кредиты.